вот вы про свободы говорите, так и про свободы пишут. Про что хочешь пишут, учат, как свободу делать. Принести, но только чтобы аккуратно. Но, заинтересовался Лев Львович, чья книга? Моя. Автор, автор кто? Бендик подумал, сразу не вспомню. Плеханов? Не-не-не. Неужто Плеве? Не-не, не сбивайте. А плетение... Да, плетение жинковых жакетов. При вывязывании проймочки делаем две петли с накидом для свободы движения, сбрасываем на правую спицу, не провязывая. Вязать-то у нас всегда умели, осклабился Лев Львович. Так я привезу, одобряете? Привстал Бенедикт. Не стоит, юноша. Бендикс лукавил. Он и сам не очень любил читать плетение. Скучноватое эссе.